Пятое. С каждым годом, после смерти мужа, религия играла в жизни Мейбл Толкин все большую роль. Каждое воскресенье она вела детей в церковь, не считаясь с расстоянием. Выбор церкви для нее много значил, но поначалу она готова была удовлетвориться, так сказать, высокой англиканской церковью. Как известно, англиканская церковь отделилась от римско-католической еще в 1534 году. Поначалу был принят отказ от признания верховного авторитета римского папы, но в дальнейшем выявились более сложные тенденции. Их внутренняя борьба и выделила в итоге так называемую «высокую церковь», сохранившую тесную связь с римско-католической традицией, «евангелическую», подвергшуюся сильному влиянию протестантства, так называемую «широкую», либерально-конформистскую, и, наконец, так называемую «низкую», терпимо относившуюся даже к пуританам. Помимо этих течений, организационно считающихся частями единой англиканской церкви, в Великобритании существовало множество других направлений протестантизма: пресвитериане, методисты, баптисты, веслианцы, квакеры и так далее. Прекрасно зная дорогу в церковь, Рональд и Хиллари в одно из воскресений вдруг обнаружили, что мать ведет их куда-то не туда. Да и церковь, в которую они пришли, оказалась вовсе не той, которую они посещали раньше. Это был собор Святой Анны на Элстер-стрит, чуть ли не в самых трущобах Бирмингема. Он принадлежал римско-католической церкви и привела сюда своих детей Мейбл не случайно. Ведь католики в основном сохранили тот древний, не уклоняющийся от разговора о страданиях и смерти канон, который хорошо знаком нам в его православном изводе. «Верую, яко приидеши, судите живых и мертвых, и все во своем чину станут старии и младии, владыки и князи, девы и священницы. Где обрящуся аз? Сего ради вопию, дажд ми, Господи, прежде конца покаяние». Мейбл это было ближе. Это накрепко входило в сознание, как и другие пронзительные слова. «Пречистая Богородице, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние». Протестанты от всего этого давно избавились, как от недостаточно рационального, а вот католики внимательно прислушивались к очистительной музыке покаянного канона. В итоге, мучимая размышлениями, ища участия, хоть какой-то опоры в жизни, Мейбл задумала перейти в католичество. Против ожидания она оказалась в этом не одинока. К католицизму клонилась ее сестра Мэй Инклдон. Она недавно вернулась из Южной Африки и тоже с двумя детьми. Уолтер, ее муж, должен был вернуться позже. Не известив мужа о своих религиозных сомнениях, а может спонтанно под влиянием сестры, Мэй вдруг тоже решила перейти в католицизм. В те годы таких так называемых отщепенцев в Англии становилось все больше. С 1570 по 1766 год папство вообще не признавало английскую монархию, поэтому католики, как так называемая пятая колонна, были ограничены в правах. Только в 1829 году парламент Соединенного Королевства одобрил так называемый акт об облегчении положения католиков, формально уравнивавший их с другими христианскими вероисповеданиями. Тогда обратились в католичество многие англичане. Среди них будущие кардиналы Джон Генри Ньюмен, 1801-1890 годы, и Генри Мэннинг, 1808-1892 годы, ставший архиепископом Вестминстера. Обратилось в католичество и немало деятелей культуры, к примеру, писатель Гилберт Кит Честертон. но неожиданное обращение в католическую веру бедной вдовы и ее сестры – совсем другая история. На сестер немедленно обрушился ничем не сдерживаемый гнев родственников. Их отец, Джон Саффилд, учился когда-то в методистской школе, а теперь принадлежал к унитарианцам, поэтому неожиданное решение дочерей стать папистскими было им воспринято как немыслимое личное оскорбление. А муж Мэй Уолтер Инклден, активный член англиканской общины, сразу понял, что под угрозой может оказаться его общественное положение, и связь своей жены с римской церковью даже не захотел обсуждать. Какие тут могут быть обсуждения? Вернувшись из Южной Африки, он категорически запретил Мэй появляться в католической церкви. Конечно, ей пришлось подчиниться, но в отместку она увлеклась модным тогда спиритизмом. Уолтер Инклден после смерти Артура, пусть нерегулярно, но оказывал Мэйбл некоторую финансовую помощь, теперь же доброжелательность родственника сменилась откровенной враждебностью. Также резко изменилось отношение к Мэйбл и со стороны Толкинов, ведь многие из них были активными баптистами, непримиримыми противниками католичества. Несмотря на все это, и даже на постоянно ухудшающиеся условия жизни, Мэйбл не только утвердилась в католической вере, но и вовлекла в нее своих сыновей.